Он скорчил гримасу и сел в кровати. «Нет, не звонил», — сказала Ингер Йоханне. «СМС-ка пришла. И потом...» Ингвар возился с телефоном, мерцал зеленый цвет. «Боже мой!» — пробормотал он. «Отличное время для СМС. Несчастный парень наверняка не может уснуть. Он какой-то жалкий». «О ком ты? О Тронде Арнесене. Забудь, это неважно». Он неловко поднялся и поправил трусы. «Хорошо, что ты наконец-то согласилась, чтобы Рагнхильд спала отдельно. Иначе мы довольно скоро превратились бы в настоящих зомби. Впрочем, мы уже в них превратились». «Но не злись. Ты куда?» «За тряпкой», — ответил он. «Я воду пролил. Оставь. Это же просто вода». Он поколебался, пожал плечами и снова лег под одеяло. Приглушил свет и протянул Ингер Йоханне руку. Она прижалась к нему. «Чего ты боишься?» — снова спросил он. «С Рагнхильд все хорошо. Я не из-за этого. Из-за всех этих дел». «Так я и знал», — сонно сказал он, укладываясь поудобнее. Свет продолжал резать глаза. «Я не должен был втягивать тебя в эту историю, идиот. Можно я выключу свет?» Я думаю, что у вас мало времени». «Что ты имеешь в виду?» «То, что сказала». «Мы все знаем, что время — наш главный враг». Ингвар протяжно зевнул. «С другой стороны, раз мы не нашли пока ничего существенного, нужно соблюдать осторожность, продвигаться в расследовании постепенно». «Но что если...» Он внезапно высвободился и сел на кровати. «Уже почти 3 часа», — простонал он. «Я хочу спать. Мы не можем отложить это до утра. Что если убийце нужна была только одна из жертв?» — предположила Ингер Йоханне. «Например, Фиона. А Вибекке он убил только для того, чтобы скрыть настоящий мотив. Эй, ты не бредишь?» — обернулся к ней Ингвар. «Мы живем в Норвегии. Убийство для сокрытия мотива. Ты вообще когда-нибудь слышал о таком?» «Да, много раз. Но не здесь. Не в маленьком норвежском королевстве, где люди главным образом убивают друг друга ножами, да и то напившись. К тому же, на мой взгляд, убийство — довольно жалкое средство для сокрытия мотива. А теперь уже мы будем спать». «Шш!» — призвала она его говорить потише. «Я согласна с тем, что убийство — плохая маскировка. Именно поэтому у вас так мало времени». Ингвар вскочил. Пол заскрипел под его весом. Он выругался, ступив ногой в лужу воды. Стакан медленно покатился по полу к кровати. Он рванул на себя одеяло и пошел к двери. «Тебе хватает настолько малого количества сна, что это достойно восхищения!» — не оборачиваясь, проговорил Ингвар. Она могла поклясться, что голос у него дрожит, словно он старается не расплакаться. «Но я так больше не могу. Если тебе страшно...» Он подхватил спустившееся с плеч одеяло, глубоко вздохнул и продолжил. «Ты, конечно, можешь меня разбудить, но тебе должно быть по-настоящему страшно. Я лягу в кровать Кристиане. Спокойной ночи». Дверь хлопнула. Рагнхильд заплакала. «Нет!» — приглушенно раздалось из коридора. «Нет!» Вегарду Крогу не нравилась та часть леса, которую ему надо было миновать, чтобы выйти к маминому дому. Когда он был маленьким, он отваживался бродить здесь только в очень светлые дни и, по возможности, вместе с другими ребятами. Ходили истории о том, что в чаще деревьев тут живут привидения. Это место якобы когда-то было кладбищем. В 18 веке его сравняли с землей без всякого уважения к покоящимся. И привидения, как считали дети в округе, мстили, без устали преследуя каждого, кто решался пойти через лес после наступления темноты. Теперь в такую ерунду Вегард Крок уже не верил и не хотел идти окольными путями. Был поздний вечер четверга, 19 февраля.